4. Унять дерущихся одноклассников я мог по-разному, но существовал самый действенный и быстрый способ. Кодова мне было совсем немного, поэтому я без колебаний решил применить гравитационный эрг. Причем ко всем 11 ученикам класса, даже к Питеру, который сидел за партой позади меня, в драке не участвовал и не нуждался в том, чтобы его успокаивали. Но лишним ему не будет. Я вышел на середину кабинета, развел руки в сторону и произнес ключ Агникара с уверенностью, что уж сейчас-то ничего страшного произойти не должно. Сначала послышался хруст. За ним воющий гул. А потом волны гравитационного эрга, приобретя странный сизый цвет и вид воронки, метнулись от меня. Учеников мгновенно раскидало в разные стороны и прибило ко всем четырем стенам кабинета. Даже Софи пошатнулась и шагнула назад, прикрыв вуаль и шляпку рукой, чтобы их не сдернуло с головы. Одноклассники с ужасом смотрели на меня, и все бы ничего, но, применив эрг, я не мог остановить его действия. Мощь кодов все сильнее давила на парней, распластанных по стенам. Первым от воли застонал Митчелл, за ним Адзаки, после чего Теллер и Гудьер охнули одновременно, следом не выдержали Купер и его сосед по парте Латье. Они зажмурились, уже не в состоянии дышать, только выдавали сквозь сжатые зубы затухающий скулеж. «Этого достаточно, мистер Ринг», — сказала Софи. Я и без нее понимал, что... Этого достаточно, но эрг лишь набирал силу, как и мое кодо. Оно будто появлялось из ниоткуда, наливая энергией мышцы, обжигая пальцы, ладони, руки до самых плеч, охватывая вспышками сознание. И продолжало наращивать силу эрга. «Ты что творишь?» — выдавил побледневший, как смерть, Питер. Его прижало между полками к задней стене кабинета рядом с Митчелл. «Хватит!» — потребовала Софи. «Уберите эрг, мистер Ринг!» «Он не убирается!» — рявкнул я ей в ответ. «Ах!» На этот раз застонал Дарт Ориван, издав нечленораздельные звуки. Его заглушил жуткий вой Хинигана. От давления его очки треснули. Еще чуть-чуть, и осколки линз вдавились бы в глаза. Софи взмахнула руками, атакуя меня парализующим эргом. Тело пронзили молнии, будто в меня воткнули тысячи ледяных игл. По нервам прокатилась холодная судорога. В одну секунду меня скрутило и выгнуло. Мышцы одеревенели. Я упал на спину, впервые в жизни благодарный за своевременную атаку противника. Вот только мой эрг. Краем глаза я видел, что он не прекращает действия, будто живет своей жизнью. Одноклассники так и оставались прижатыми к стенам, стонали от боли и страха. Все 11 человек. Софи подскочила ко мне, взяла за грудки, приподняла и встряхнула. «Контролируйте! Сопротивляйтесь!» Вуально ее лице колыхнулось, оголяя часть подбородка, серокожего и костлявого. Я же вытаращился на Софи, не в состоянии ничего сделать. Кодо мне не подчинялось. Оно вышло из-под моего контроля резко и неожиданно. Софи сжала мой воротник сильнее и прошептала: «Тогда мне придется убить вас». Она швырнула меня обратно на пол. Я стукнулся о паркет затылком и лопатками, но боли почти не заметил. Чувство парализовало, все вокруг затмила кромешная темнота, а через мгновение, когда я открыл глаза, меня уже окружал плотный, похожий на кисель воздух и блестящие водяные бисерины, раскиданные в пространстве роем. Мертвый сон. Точно в такое же состояние меня уже погружала Ли Сильвер, когда демонстрировала приемы всех пяти искусств. Боль ушла, все звуки исчезли, пространство наполнилось глухой, непробиваемой тишиной, паника сменилась странным умиротворением. Я сел на полу и посмотрел на Софи. Она раздвоилась. Одна из женщин так и замерла, чуть сутулившись, с выставленной в мою сторону рукой, а вторая шагнула ко мне. Я же бегло осмотрел кабинет и одноклассников. Расчет Софи оказался верным. Мертвый сон лишил меня кодо и нейтрализовал эрг. И, как говорила Сильвер, время во сне и в реальности отличается ровно в 100 раз, поэтому я уже успел подняться на ноги и оглядеться, пока одноклассники, наконец получившие свободу, медленно соскальзывали со стен и валились на колени. Угроза миновала, по крайней мере для них. Я уронил взгляд вниз на свое мертвое тело, и теперь неприятный вид уже не вызывал острого желания отвернуться. Я посмотрел на самого себя с холодным спокойствием. Бледный, с взъерошенной челкой и заваленный на бок головой, все такой же худой, как раньше, но уже не до слез, тощий и хрупкий, а вполне жилистый. Это было заметно по шее, на левой стороне которой все так же полосой выделялся шрам от уха до ключицы, полученный Теодором Рингом еще до того, как я оказался в его теле. Кто оставил ему этот шрам? И почему, оставалось загадкой. И, если честно, я об этом особо никогда не задумывался и успел о нем забыть. Заметил я еще кое-что. На пальцах обеих рук остались красные ожоги. Но ведь раньше Кадо никогда не оставляла на мне ран или отметин. И пока я над этим раздумывал и разглядывал себя, глаза Софии ярко вспыхнули за вуалью, но не погасли, а продолжили светиться в густом мраке кружева. Она подошла ко мне и поманила за собой пальцем. Говорить в мертвом сне было невозможно, поэтому приходилось общаться с жестами. Софи прошла к парте, за которой сидел Хинниган, взяла с его стола тетрадь и карандаш и написала прямо на обложке, на удивление корявым отрывистым почерком. «Кто-то пытается управлять твоим Кадо. Кто-то стремится завладеть твоими мыслями. Победи его, иначе до суда ты не доживешь. Он истощит и уничтожит твое тело, настроит других против тебя. Я помогу создать защиту. Сегодня в 7 вечера, кабинет 14. Будь один». Я уставился на Софи. «Как такое возможно? Управлять чужим Кадо на расстоянии?» В голове тут же родилась догадка, кто бы это мог быть. Херифорд, только он. Возможно, при переносе из одного тела в другое он смог завладеть частью моего Кадо. С другой стороны, он ведь не знал, что сила у меня природная, а не химическая. Или мой враг находится здесь, в школе, совсем близко. Или что-то произошло, пока я лежал в коме. Если так, то это плохие новости. Я без того мало кому доверял, а тут и вовсе придется каждому присматриваться. Софи бросила тетрадь и карандаш обратно на стол. Одноклассники же в это время только перестали соскальзывать со стены и опустились на пол. Все происходило в таком замедленном действии, что хотелось их поторопить. Гудьер, выпучив глаза, смотрел на Теллера. Тот кашлял, и кровь снопом вырывалась из его рта, медленно-медленно окрашивая доски школьного паркета. Хинниган в этот момент скреб лицо трясущимися пальцами, убирал лопнувшие линзы, чуть не пробившие ему глаза. Купер и Адзаки снова друг на друга орали, но что именно, мертвый воздух сна услышать не давал. Парни открывали рты, и выглядело это так, будто они зевали, а не кидались обоюдными оскорблениями. Питер Солон навалился спиной на стену и тяжело дышал, его грудь высоко поднималась и опускалась, точно он был близок к сердечному приступу. Рядом с ним трясся Митчелл, перепуганный до полуобморока. Дар Ториван тоже приходил в себя у боковой стены, но при этом еще и пялился на меня, лежащего мертвым, и на Софии, замершую с вытянутой рукой. Потом он что-то сказал и неторопливо, до раздражения неторопливо повернулся к Куперу. Тот округлил глаза и тоже посмотрел на мое бездыханное тело. Адзаки начал подниматься на ноги и в то же время произносил какую-то речь. Уверен, он собирался объяснить одноклассникам, что перед ними два участника мертвого сна, ведь наверняка Адзаки узнал этот прием, потому что был мастером призыва. Но либо он говорил, какой я говнюк, потому что чуть не покалечил весь класс. Софи помаячила у моего носа ладонью, бесшумно пощелкала пальцами, намекая, что пора бы возвращаться в реальность. Я кивнул, и женщина, не церемонясь, столкнула меня в плечи, роняя прямо на мертвое тело. Точно так же, как в прошлый раз сделала Сильвер. На мгновение свет померк, и очнулся я уже на полу с сильнейшей болью, гулявшей по мышцам после действия парализующего эрго. Со всех сторон переговаривались одноклассники, еще не до конца пришедшие в себя. Я узнал их по голосам. «Она его убила?» Это бас Гудьера. «Ты что? Он сам кого хочешь убьет!» Чуть истерично Хинниган. «Рэй, ты там живой?» С тревогой. Дарт Ориван. «Он нас чуть не прикончил!» С ужасом Адзаки. «Кажется, у меня ребро треснуло!» Незнакомый голос, наверное, длинноносого блондина Латье, перепуганный и дрожащий. «Он умер!» Опять Ориван, уже громче, не скрывая паники. «Он мертвый!» «А не мертвый он! Не ори!» Адзаки с раздражением. «Его так просто не убьешь!» Питер Соло. Мягко, вкрадчиво и, кажется, с улыбкой. «Но я бы с удовольствием», — Митчелл зло и презрительно. Потом послышался стук каблуков. Я приподнял голову и увидел, что Софи прошла к доске. «Класс, внимание!» — сказала она негромко, но требовательно, даже с угрозой. «Этот инцидент не подлежит огласке, всем понятно. Директору школы я расскажу о нем сама, но другим ученикам об этом ни слова. Ясно?» В ответ тишина. «Я спрашиваю, ясно?» Послышался тяжкий вздох. «Ясно», — отреагировал Купер за всех. «Вот и договорились, господа», — кивнула Софи. «Через 5 минут урок закончится, и это время я позволю вам просто... ничего не делать». «Да, просто ничего не делать. Успокойтесь, придите в себя». «Мы-то успокоимся. А Ринг? Вы гарантируете нам безопасность?» — спросил Питер, вставая на ноги и тщательно отряхивая форму. «Или Ринг на каждом уроке будет пытаться нас убить? Я бы на вашем месте посоветовал директору его изолировать, а то он нас...» «Вы не на моем месте, мистер Солла», — отчеканила Софи. Я медленно поднялся и оглянулся на одноклассников. Некоторые из них старались на меня не смотреть, но некоторые, наоборот, не сводили глаз. Питер оглядывал с усмешкой, Хенниган, казалось, вот-вот просмотрит во мне дыру, как и Митчелл. Только выражение лиц у них было совершенно разным. Питер открыто наслаждался моим провалом, Митчелл открыто меня ненавидел, Хенниган открыто восхищался, даже после того, как мой эрк раздробил ему очки. Остальные ученики оставались настороженными. Все послушно проковыляли к своим местам, и я тоже. При этом я, на всякий случай, проверил взглядом парту Хенигана. Тетрадь лежала на том же месте, как и карандаш. Значит, вещами в мертвом сне можно пользоваться, но в реальности ничего не изменится. Интересное открытие. «И что это было?» — шепотом спросил Дарт Ориван. «Ничего хорошего», — сухо ответил я. Не получив от меня внятного ответа, он смолк, но ненадолго. Нахмурился и, чуть смутившись, сообщил. «Если что, у тебя, это, из носа кровь пошла». Я прикоснулся ладонью к коже под носом и посмотрел на пальцы. Действительно, кровь. Причем густая, темная, почти черная, будто это не кровь, а чернила. Пришлось вытереться еще раз и уже другой рукой. Да уж. Прошел всего-то первый урок, но уже началась чертовщина. То картина в голове, то неуправляемый эрк, теперь кровь. Дарт опять наклонился ко мне и прошептал. «Отец говорил вчера, что после часа тишины тебя нужно было поместить в главный городской госпиталь под охрану, а не в медблок школы Сильвер. Здесь небезопасно. Но Лиза хотела, чтобы ты был у нее под присмотром. Сказала, что у тебя ученический статус неприкосновенности. Ха, будто он тебя бессмертным сделает. Такая наивная. Тебе нужна охрана». Я нахмурился. «У палаты охрана из адептов стояла». Дарт кивнул. «Это отец выставил своих людей. Они пропускали в палату только старшую медсестру и директора школы. Ну, еще камердинера Бернарда, кажется». «А ему какого черта понадобилось?» «Не знаю. У него спроси». Дарт пожал плечами. «Отец предложил прислать для тебя телохранителя, даже двух. Но Лина отрез отказалась. Говорит, у нее в школе нет шпионов Лэнсома и предателей, что здесь тебе ничего не угрожает. Но отец ей не верит, поэтому он попросил...» Дарт замялся. «Да он мог и не продолжать, я и так все понял. Отец попросил тебя за мной присмотреть?» Дарт кивнул, после чего заметно помрачнел. «Отец сказал, что для меня это важное поручение рода и проверка на пригодность. И если я не справлюсь, то хрен мне, а не статус патриция в будущем. Вот, например, Питер Соло уже на следующей неделе им станет. А чего бы стоил, придурок? И никто ведь с него не требует выполнения поручений рода. Зато ко мне папаша опять прицепился. Я же говорю, упырь. Всю кровь мне выпил». Он вздохнул. «Да ладно», — усмехнулся я. «Думаю, до суда, да и после него на меня никто не позарится. Кому я нужен? Так что у тебя есть все шансы справиться с поручением рода». Дарт покачал головой, выражая весь свой скепсис. На самом деле я и сам понимал, что вряд ли меня оставят в покое, но в телохранителе в лице школьника Инфира Дарта Оривана и вообще кого бы то ни было, я однозначно не нуждался. Тут меня ткнули в спину. «Ну вот какого черта опять ему надо?» Я развернулся с намерением послать Питера далеким маршрутом, прямо и грубо, без витиеватых выражений, но он меня опередил. «Надеешься, тебе сойдет это с рук?» — спросил он. «Что конкретно?» — прищурился я. «Хотел показать, какой ты крутой мастер? Скрутил весь класс одним эргом, и никто не смог тебе достойно ответить?» «Ну, ответил бы, раз ты тоже такой крутой мастер». Питер пронзил меня взглядом. «Отвечу, не сомневайся». Я отвернулся, и на этом наш незатейливый разговор был закончен. У меня и без того проблем хватало. А тут Питер снова принялся меня накручивать, как и в прошлый раз, только теперь я знал его приемчик. Хотя все равно насторожился. Засранец он упрямый и хитрый. Наконец София объявила: «Урок окончен». Из коридора прозвучал звуковой сигнал. Два коротких гудка, похожих на паровозные. И я уже приготовился наблюдать, как ученики вскакивают, хватают сумки, толкаются, суетятся у двери, вопят. Но никто из них даже не поднял зад. Все остались сидеть. «Класс! Свободны!» — повторила Софи. Ноль реакции. Дар ткнул меня локтем и кивнул на дверь. В это время все снова уставились на меня. «Так, значит, цирк продолжается». Я нехотя поднялся, сдернул сумку со спинки стула и направился к двери. И только после этого остальные ученики встали со своих мест и засуетились, скидывая книги и тетради в сумки. Отлично. Неужели так будет на каждом уроке? Или только на уроке Софи? Вот даже интересно, кому это надоест первым, мне или им? Дарт догнал меня на половине пути к общему тренировочному залу, уже в переполненном учениками коридоре. Пристроился и зашагал рядом, будто правда стал моим телохранителем. И, если честно, я не совсем понимал его отца, Патриция Оривана. Вот на черта заставлять своего сына находиться возле того, кого могут прикончить, подставить, покалечить в любой момент. Рядом с адептом, который никак не может разобраться со своим кодо, с человеком, который опасен и непредсказуем, с преступником, которому грозит арест за убийство представителей власти с особой жестокостью. Странное пренебрежение жизнью старшего сына. «От нашего профессора ты будешь не в восторге», — гоготнул Дарт. «Его зовут Капелли. Он такой, ну, со странностями и очень мрачный. Но про искусство знает так много, что столько даже Хиниган не знает». Я усмехнулся. «Кого попало, профессором не назовут». Дарт воодушевился моей усмешкой и принялся посвящать меня в школьные новости. «Пока тебя не было, мы изучали руны. Еще немного зацепили мутации. Капелли сказал, что потом дело дойдет до стихий. Вот тут я и покажу, чего стою». «А ментальное чтение?» — перебил я его. «Нет, пока не изучали. Чтецов же совсем немного. Говорят, в восточном крыле только одна девчонка такая». «Кстати...» — он мне хитро улыбнулся. «Насчет девчонок. Через два дня, в воскресенье вечером, откроют границу. Готовься, будет настоящий кутеж. У Купера по этому поводу есть одна идея, потом расскажу. У него в восточном крыле подружка учится, мастер элементалей. Купер говорит, она дико красивая, и у нее тоже есть подружка, даже две. И они тоже ничего. Можно неплохо время провести, а потом, ну, вообще...» «Понятно», — снова перебил я Дарта. Тот смолк, по его лицу было видно, что он оскорбился, но через пару секунд уже подобрел, сделав свои выводы. «А, ну все ясно», — хохотнул он с понимающим видом. «Ты вроде как верность хранишь, да? Ну, той, с которой пришел тогда. Так ее тоже можно позвать, она нам компанию не испортит. О, как вспомню ее вид в корсете, у меня сразу...» Я остановился и произнес с напором. «Дарт, я уже понял, что ты изнемогаешь. Вот если бы ты рассказал что-нибудь о том, как противостоять ментальному чтецу, или о черных волхвах, или о том, как незаметно покинуть школу на пару часов». Дарт выпучил глаза. «Покинуть школу? Тихо ты!» — шикнул я на него. «Я ж для примера. Но вдруг ты знаешь». Он нахмурился, оглядел коридор, кишащий учениками, и сказал, понизив голос до полушепота: «Была одна лазейка, но из-за Купера все накрылось. Ему вдруг срочно захотелось пива, будто усох весь, и он полез через чердачное окно. Там можно через крышу на забор перепрыгнуть, если поставить длинную доску. Мы полку из-под книг брали, старались нечасто лазом пользоваться. А Куперу в прошлую пятницу приспичило, ну прям позарез приспичило. Вот он и полез, как обычно. А тут Бернард. Теперь окна там нет, и чердак запечатан». Я вздохнул. Полезная информация. Точнее, была бы полезна, если бы не вездесущий Бернард. Ладно, пошли. Посмотрим на вашего профессора Капелли. Дарт скривился. Ничего приятного ты не увидишь, дружище. Точно тебе говорю. Ничего приятного. Тут Дарт оказался прав. Когда мы всем классом вошли в общий тренировочный зал, профессор находился уже там. Высокий и худой он стоял у стола в углу, а там идеально ровными рядами лежали холщовые мешки одинакового размера и вида, только перевязанные лентами разного цвета. Синими, красными, зелеными и желтыми. «Это его инструментарий», — шепотом пояснил Дарт. Капелли, услышав, что хлопнула дверь, обернулся. И сказать, что выглядел он нестандартно, считая, ничего не сказать. Во-первых, он был очень молод, не только для профессора, даже для преподавателя. На вид я бы дал ему лет 20, не больше. Он был всего года на 3-4 старше своих учеников. Во-вторых, его тощее тело облегал длинный до пола стеганый халат с широким поясом-кушаком. На ногах ярким пятном выделялись мокасины, плотно обшитые красным бисером. На тонкой бледной шее висело штук 5 бус, сделанных из звериных зубов, птичьих клювов и мелких костей. А на затылке возвышался густой хвост волос, черных как смоль. Он прищурил ярко-желтые, как у ястреба, глаза и пристально нас оглядел. «Жду вас в форме», — сказал он таким голосом, который совсем не вязался с его молодостью, стариковским, глубоким, хрипловатым, замогильным. А еще он заикался. Но это не вызывало смеха или раздражения, и впервые в жизни я подумал, что в заикании есть что-то зловещее, даже угрожающее. Короче говоря, профессор Густаво Капелли оказался странным типом и породил во мне смешанные чувства от недоумения до тревоги. Под сверлящим взглядом Капелли одноклассники гуськом направились к двери с табличкой «Мужская раздевалка». Я и Дарт замкнули это молчаливое шествие. Войдя в раздевалку, все быстро полезли по своим шкафчикам, расположенным по обеим сторонам просторной комнаты. Каждый ученик знал, где находится именно его шкафчик. А вот я замер на пороге, вчитываясь в таблички с фамилиями и никак не находя свою. «Вон там твой!» — Купер сразу указал на крайне справа шкафчик, даже на него не взглянув. Он находился в самом углу, рядом с дверью в душевую. Я прошел туда. Видимо, табличку успели подписать, пока шел первый урок, ведь Сильвер не знала точно, останусь ли я в школе. Из замка шкафчика торчал тонкий желтый ключ. Я повернул его по часовой и одновременно открыл дверку. Внутри висела отглаженная форма. Брюки, майка, куртка с капюшоном. Все черного цвета со светлыми вставками и белые спортивные туфли на шнурках. Но это было еще не все. Рядом с туфлями лежала дохлая крыса. И, судя по виду, сдохла она совсем недавно, буквально пару часов назад. Никак не реагируя, я быстро оглядел одноклассников. Ни один из них мной не интересовался. Все стягивали с себя пиджаки, рубашки и брюки с туфлями, быстро облачались в спортивную форму и попутно обсуждали разные темы. Открытие белой границы, поскорее бы девчонок, придурковатый вид профессора Капелли, невкусные пирожные в столовой, зубную боль, оторванную пуговицу, неудобные туфли, приезд родителей, предварительную контрольную по родовому этикету в ближайший вторник. Кого что волновало? А вот я и крыса в моем шкафчике, казалось, не волновало никого. По большому счету, сделать пакость никто из одноклассников бы не успел. Все находились на уроке Софии и оставались в поле моего зрения. Тогда кто оставил мне подарок? Я взял крысу за хвост и поднял повыше. Первым ее заметил Гудьер. Охнул и отшатнулся. Потом глаза вытаращил Купер. Он был искренне удивлен, но не испуган. Теллер поморщился, как и Адзаки. Все в недоумении переглядывались. Хиниган, оставшийся без очков, не сразу и разглядел, что я держу в руке, а когда разглядел, открыл рот. «Это крыса, что ли? Как она туда попала? Она там жила, что ли?» «Она там умерла». Я пристально посмотрел на Хинигана, но, кажется, и он ничего не знал о том, кто бы мог подкинуть мне подарочек. «Эй, кто это сделал?» — спросил у всех Дарт. Резко повернулся к Питеру Соло. «Это ты?» Питер рассмеялся. «Я что, похож на идиота? Но отрицать не буду, шутка удалась. Пожать бы руку тому, кто это сделал». Продолжая посмеиваться, он первым вышел из раздевалки, за ним Митчелл. А вот он, кстати, был доволен как никогда, хотя чему удивляться. Однажды я отправил его в медблок с переломами, и вряд ли он испытывал ко мне позитивные чувства. Я бросил крысу на лавку, сдернул спортивную форму с вешалки и быстро переоделся. Дарт в это время продолжал возмущаться. «Нет, ну ты посмотри, какой говнюк! Это же Питер, я уверен!» «И когда бы он успел?» — возразил ему Купер. «Он же не знал, что Ринг вернется на занятия!» «Жаль, что я ему тогда нос в туалете не разбил!» — пузырился злостью Дарт. «Но ничего, успею еще!» «Остынь, вряд ли это он», — добавил я. «Если надо, я ему нос сам разобью, он давно напрашивается». Купер и Дарт переглянулись, оба оставаясь при своем мнении. Втроем мы вышли из раздевалки последними, и, как оказалось, профессор Капелли уже заждался. Он смерил нас таким уничтожающим взглядом, что стало не по себе. «Сегодня, друзья, мы продолжим изучать мутации», заикаясь, сказал профессор, когда мы встали в шеренгу. Он произнес «друзья», но явно имел в виду другие слова, вроде «олухи», «придурки», «идиоты», «бестолочи» и «в гробу я вас всех видел». «У нас в классе присутствует всего один мастер мутаций», — Капелли указал на Питера Соло. «Поэтому он и продемонстрирует». «А как же мистер Ринг?» — тут же уточнил Дарт. Капелли вскинул брови. Звук «м» застрял между его губ, но профессор все же победил свое заикание и переспросил. «Мистер Ринг?» Я уж подумал, что он один в Ронстаде, обо мне ничего не слышал. Но тут Капелли хмуро добавил. «Странно, что меня не предупредили о столь известной персоне». Профессор прощупал взглядом лица всех учеников шеренги и остановился на мне. Он меня узнал. Скорее всего, видел в газетах и на листовках. «Значит, вы тоже мастер мутаций, мистер Ринг?» — поинтересовался он. Я молча кивнул. «Что ж, это даже еще лучше», — воодушевился профессор, если можно назвать воодушевлением его мрачную плотоядную ухмылку. Он сделал небольшую паузу и добавил. «Мистер Соло, мистер Ринг, прошу вас пройти в зону поединков». Услышав его фразу, ученики переглянулись. Кто с тревогой, кто с интересом. Подались вперед, зашумели, зашептались. Все они понимали, сейчас произойдет что-то захватывающее.